Глава 15. Тревожные слухи. Что такое Эдускунта? Это собрание всех саами, которые могут держать в руках оружие. Правом голоса на Эдускунте обладают все свободные хозяева. Такая формулировка была прописана в «Дороге лебедей», а потому в огромном доме с золотой крышей на собрании могли присутствовать сотни и тысячи вооруженных северян, а на помосте из вызолоченных дубовых бревен только главы великих кланов и свободных родов, те, что сумели добраться до Баярада и теперь могли держать слово перед народом. Почему так? Потому что саами очень бережно относились к понятию свободы. Свободен лишь тот, кто может самостоятельно принимать решения и справиться с их последствиями. Так гласила «Дорога лебедей». Вассальную присягу приносили и в этом суровом краю, и главы семи великих кланов отличались от герцогов Запада только тем, что их подданные были разбросаны по всему северу. Семьи, присягнувшие Корханенам, можно было встретить и в тундре, и у Дымного перевала, и в окрестностях Баэрада, бок о бок с зависимыми от Ахо, Ранта, Сорса или Линстрюмов поселенцами. Свободные роды обычно селились в отдаленных местах, в тех самых оазисах у горячих озер или рядом с залежами полезных ископаемых. И именно поэтому могли сохранять свою автономию. Из такого рода, например, происходил отец Микки Ярвинина, взявший в жены одну из племянниц Вилли Корханена в свое время. Ярвинин и значило «озерник, человек с озера». Чем больше Рэм погружался в хитросплетение северной политики, тем сильнее убеждался в том, что никакой демократии тут и не пахло. Это была все та же олигархия или, если угодно, аристократия, просто замершая в своем зачаточном семейно-клановом варианте. Все иллюзии о прекраснодушных дикарях и мечты о царстве первобытной свободы, которые пытались рассказывать некоторые лекторы в Смарагдском университете, оказались не более чем очередной болтовней, сочинениями кабинетных ученых. Еще 50 лет назад кланы обладали авторитетом только в качестве неформальных структур, пользуясь немалыми богатствами и числом своих сторонников, и не более того. Стальная пята имперской династии подавила любые попытки превратить неформальную власть в реальную, а материальные ресурсы в политический капитал, оставив на откуп Эдускунте только арбитраж в вопросах имущества, защиты чести и достоинства, семейно-бытовых споров. Теперь же кланы почувствовали, что вожи даже не отпустили, их просто сняли и выбросили. И воспользовались моментом, превратившись в полновластных владык Севера. Ну, почти. Кое-кто их владычество не признавал, мечтая о возвращении сил куда более могущественных. Это только звучало бодро. Корханены созывают Эдускунту. На самом деле, между ударом в набат на площади и ритуальным открытием дверей дома могло пройти от 3 до 10 дней. Именно столько требовалось, чтобы добраться до самого дальнего от Баярада городища — Лахти, что на крайнем севере, на берегу Последнего моря, и вернуться обратно. Все это время столица Севера напоминала растревоженный пчелиный улей. Кланы вооружались. Рэм ловил себя на парадоксальные мысли. Кажется, северянам нравилось происходящее. Впереди долгая зима, урожай убран давно. Скука предстоит смертная, а тут такое развлечение. Традиционные политические игрища по-саамски. Если отбросить тревожные вести с дальних рубежей, о разоренных хуторах, постоялых дворах и поселениях, то можно было сказать, что в Баяраде царила праздничная атмосфера. Все ждали разрешения назревшей проблемы. Мечтали, чтобы противостояние между великими кланами наконец завершилось, и жизнь вошла бы в какую-то более-менее постоянную колею. Флегматичный характер саами был плохо приспособлен к бурным переменам. И несмотря на радостное возбуждение, северяне искренне желали, чтобы все уже закончилось, и можно было дальше жить-поживать и добра наживать. Что-что, а это у них неплохо получалось. А вот Аркан неплохо чувствовал себя во всей этой суете. Оставив Флавиана под охраной Дювалье и облачившись в традиционный меховой северянский плащ и шапку с пышной опушкой, он бродил по городу, слушал разговоры людей, присматривался и разве что не принюхивался. После первого удара колокола на площади перед домом Эдускунты наступало перемирие во всем Байраде. Правила были простыми. Если люди одного клана нападут на людей другого клана, все остальные кланы атакуют нарушителей, не разбираясь в правых и виноватых. Последний раз подобное произошло 500 лет назад, и тогда из 9 великих кланов осталось 7. Так что в городе, полном вооруженных мужчин, Рэм чувствовал себя практически в полной безопасности. Ну да, он не принадлежал ни к одному клану, но был гостем Корханинов. А потому гулял там, где ему вздумается, на вопросы дружинников, демонстрируя серебряную гривну на запястье, оба конца которой изображали головы лебедей. Погода была прекрасная. Белый снежок на крышах теремов и заборах, морозец, едва щиплющий нос, и солнце, время от времени выглядывающее из-за косматых тучек. Охотнее всего люди разговаривают, когда едят. Эта истина была Аркану известна, и потому он двинулся на запах жареных свиных колбасок. На границе кварталов Лаури и Ахо на перекрестке стоял навес. И толстый усатый северянин, одетый в традиционный льняной костюм и меховую безрукавку, жарил тут мясо и какие-то овощи на решетке. «А вот репа жареная, а вот колбаски свиные!» — кричал время от времени он. — Картошечка! Картошечка! То есть тут вообще-то все говорили по-имперски. Это корханены старались учить своих детей древнему наречию. Остальные лишь изредка вставляли в разговор понятные только местным словечки. Язык сами встречался еще в глубинке. Но из быта большинства северян практически исчез. «А вам репы или картошечки?» «А давайте картошечки», — согласился Рэм и протянул медяк. Толстяк сыпанул в небольшой сплетенный из липового лыка туесок картофельных ломтиков и с интересом поглядел на чужеземца. «А вы, маэстро, не здешний. У вас тут сложно затеряться с моим цветом волос», — усмехнулся Аркан. Тут сплошные светлые головушки, ну или рыжие, хоть на лысо брейся. Все-таки уличные торговцы, а еще трактирщики, горобейники, артисты и были самыми лучшими источниками сведений о местных делах. Еще проститутки, но Рэм понятия не имел, где именно водятся в Байраде проститутки, да и желания навещать подобные злачные места не возникало. «А чего вам на лысо бриться? Мы чужаков не обижаем, коли они в наши дела не лезут и девок не портят. А ты вот по какой надобности, например, прибыл в наши края?» Туесок с лакомством перекочевал в руки аскеронца. «Так я на ярмарку Дымного перевала добирался в охране каравана, а потом заехали в трактир в предгорьях, а там нападение. Как-то закрутилось все. В итоге попал сюда с печальными вестями». «А что за нападение? Ну-ну!» Толстяк деревянными щипцами перевернул колбаски на решетке, на угли брызнул жирный сок, огонь ярко вспыхнул. Северянин накапал из бутылки воды в огонь, чтоб не разгоралось, и представился. «Мяккинен меня зовут, из людей Лаури. Рэм из Аскерона». «Это на западе», — махнул в сторону закатного солнца Аркан. «На западе? Так ты из тех, что слушают бритых бошек?» — прищурился Мякинин. «Нет, у нас в Аскероне держатся старых обычаев. Мы живем по уставу надлежащему, как вы по дороге лебедей», — пояснил Бонрет. «Значит, ты ортодокс?» «Ортодокс, да», — энергично кивнул Аркан. Они некоторое время молчали, глядя на красные от жара угли в жаровне. А потом Мякинин спросил. «Так кто там на кого напал-то в предгорьях?» «Культисты поклонялись древнему идолу, а прислуга из местного трактира решила использовать его для рубки мяса. В общем, знатная была драка, мы едва выжили». «Слушай, Рэм из Аскерона, а у этих культистов, у них...» Мякинин почесал брюхо, как будто не решаясь спросить что-то важное. «Ну, у них вот все в порядке было с лицом, например». Рэм почувствовал, что нащупал что-то интересное и сделал вид, что задумался. «Кажется, глаза. Да-да, действительно, у них были очень страшные глаза, нечеловеческие». Сами всплеснул руками. «Да, да, точно так. Глаза, как у летучих мышей, черные. Ну, не как у вас, маэстро, а полностью черные. Я видел таких в одной из подземных каверн. Думал, с испугу показалось». «Каверны? Какие каверны?» — затаил дыхание Аркан. «Ну...» Мякинин был доволен, что ему удалось найти свободные уши, когда большая часть его постоянных клиентов предпочитала не есть репу со свиными колбасками, а бряцать оружием у стен дома Эдускунды. «Каверны, катакомбы, пещеры под Байрадом. Мы используем их для хозяйственных нужд. Я, например, складирую корм для свиней. Кто-то подвинные погреба приспособил, другие — подледники и холодильники летом, третьи, наоборот, сауны устраивают». «И что? Куда ведут каверны?» «Да никуда!» — хохотнул колбасник. «Уж сколько молодых лазило по ним, никуда они не ведут. Одни полверсты тянутся, другие и десятка шагов не будет. Некоторые широкие, что и человек пройти может, не согнувшись. Другие узкие, только крыса и пролезет». «Так откуда эти, которые с глазами?» — удивился Рэм. «Вот и я подумал. Откуда? Я крышним делом там переночевать вздумал с неделю назад, когда жена меня совсем из дома выгнала. За грехи пьянства и чревоугодия, да. Взял с собой шкуру носорукого чудища, ну, не целую, конечно, а здоровенный отрез, и пошел туда спать. Пробраться можно было через амбар Турнена, я с детства помню. Ну, забрался туда, там такой удобный приступочек есть, как раз моя туша помещается, спать вполне приятственно. А ниже каверна расширяется, что-то вроде грота образует. Раньше зерно хранили, потом стала влага проникать, зерно убрали». «Так, и что?» Словоохотливый Мякинин вроде бы и говорил интересные вещи, но определенно наводил тень на плетень. «А то! Просыпаюсь потому, что кто-то стонет. Глядь! А в этом гроте все стены размалеваны, и народ с факелами шастает. Одного голого мужика схватили, на колени поставили и башку отрезали. А потом в кровище руки перемазали и давай снова стены замалевывать всяким мракобесием. Вот такие дела. Я подумал, кошмары снятся уже, отродясь такого в Байраде не было. Я щипал себя и за губу кусал. Они там как плясали, так и протушили, а я глаза хорошо запомнил, черные. В общем, страху натерпелся, жуть. Но меня они не заметили. На рассвете поднялся и бегом к Йорме Лаури. Рассказал ему все. А меня на смех подняли. Мол, по пьяни померещилось. Ну, где байраты, где голые мужики в кавернах? У нас холодно голышом ходить. Я и сам подумал, что померещилось, когда вернулся, а там никакой мазни на стенах грота-то и нет. Следы человеческие есть, но мало ли кто там ходит, а рисунков не было. А почему вы мне это рассказать решили? Так старуха Лоухи, которая Нойда, только с Оула вернувшись, у меня пару дней назад колбаски покупала. Бормотала, что там эти синелицы и местные селища стращают, грозятся сжечь. А Нойда там грибочки подснежные искала для снадобий своих. Зелья лечебные варит. Ага. Ну так местные говорили, мол, мочи нет терпеть. Возьмутся за топры, потому как ахо отмахиваются и дружину не присылают. Линстрёмов боятся. А им мирно никак нельзя. Черноглазые требуют от каждого селища детей выдать. Вот как. Выходит, синелицы еще и с глазами черными. Нелюдь совсем уж получается. Страшное тело. И я скажу тебе, страшные эти дела года два начались. Правильно Эдушкунта решила, нужно нам божеской защиты просить человеческим умом. Мы полвека жили и не сладили. Картошка закончилась, и Рэм решил попрощаться, а напоследок спросил. — А на кой черт синелицам дети? Раньше, говорят, они детишек в тундру ухватили и на черные скалы в свои стойбища, чтобы воспитать по-своему. А теперь, Нойда Лоухи сказывала, кормят ими великана. Но у Лоухи с головой не в порядке. Ее слушай, да на семь в уме дели. Много всякой небывальщины, она говорит. Толстые пальцы северянина ухватили с решетки одну колбаску и отправили в рот. Целиком. Жирный сок так и потек по усам. А Мякинин, кряхтя и отдуваясь, принялся жевать обжигающее мясо. Хм, понятно, почему он такой толстый. Рэм некоторое время завороженно наблюдал за работой его челюстей, а потом встряхнулся и спросил. — А найти эту Лоухи где? — Так она в квартале Лаури живет, у самой стены. Крохотная испушка. Воняет ужас. «А тебе она зачем?» Мякинин снова почесал пузо. «Так голова болит сильно в последнее время». Рэм потрогал правый висок. «Вот зелье у Нойды и попрошу». «А-то! Репа и картоха тут не помощники. Тут нужно снадобье посерьезнее. Вот моя племянница рассказывала, один торговец из Тимьяна предлагал микстуру из макового молока». Аркан и не рад был уже, что связался с болтливым Мякинином, а потому в торопях распрощался и сбежал. Сколько было правды в словах словоохотливого торговца колбасками, неизвестно. Но с этой самой Нойдой переговорить стоило, будь она хоть трижды сумасшедшая. Кое-что в рассказе толстяка откровенно напугало Рэма, и игнорировать возможное появление тут синелицых, поддавшихся воле неизвестного эгрегора, он не мог. Лаури всегда отличались толерантностью и миролюбием. Они гордились своим нейтралитетом, давали приют чужеземцам, чудакам и даже нелюдям и имели с этого неплохие деньги. Кузница гномов тут стояла рядом с лавкой южных пряностей, где заправлял настоящий, смуглый и длинноволосый орро-южанин. А смарагдские переселенцы-ткачи предлагали свои товары напротив павильона с готовой одеждой из тимьяна. Гривна-браслет с лебедями сняла все вопросы у стражников на входе в квартал Лаури. И Аркан, направился к громаде базальтовой стены, которая возвышалась над окраинными домами на высоту 20, а то и 30 локтей. Монументальности добавляли и надстроенные сверху бревенчатые стены. Аркан задумался, почему они не строят из туфа, который тут же под ногами. Он не зря просиживал зад на лекциях в университете и мог сложить 2 и 2. Каверны под Байрадом были последствиями древней вулканической работы, и мягкий пористый камень под ногами вполне подходил для возведения построек и стен. Но велика сила традиций. Сами предпочитали таскать огромные стволы лиственниц из окрестных лесов. Избушка Нойды Лоухи терялась на фоне массивных жилых теремов, складов и амбаров. Приземистая, с поросшей мхом и засыпанной снегом крышей, с узенькими окошечками и покосившейся дощатой дверью. К двери был приколочен оленей череп, в глазнице которого сидел взъерошенный воробей. Птичка заполошно заверещала, лишь только Аркан приблизился к жилищу знахарки. Дверь со скрипом отворилась навстречу парню, и Рэм опасливо заглянул внутрь. — Здрав будь, недобрый молодец! Что раненько-то кого? Куда идешь, пробирайся? Дел пытаешь, аля дел летаешь? Раздался старческий, но еще полный жизни голос. Зайдешь, али так и будешь косяк подпирать. Аркан шагнул внутрь и замер, щурясь и привыкая к полумраку внутри. — Отчего это я недобрый-то, бабушка? — Какая же тебе бабушка? Я не в жизнь бы за твоего дедушку дуроватого замуж не вышла. Он же этого, из этого, из трибучета-то крысами дохлыми в людей кидался. Рэм от таких новостей оторопел. — В каком смысле крысами? — Это у твоего деда спрашивать надо было. Император его комендантом Байрад назначил. А тогда заморские были ранние, урожай померз. Народ пришел просить хлеба из войсковых амбаров, зиму, чтоб пережить, стало быть. А он приказал трибучет развернуть и, ну, швыряться крысами. — А крыс-то откуда столько? Старуха, сидящая на лавочке у пышущей жаром печки, задумалась. «Однако вот то я и не думала. Где он крыс-то столько набрал?» «Так накормили людей-то?» «Накормили. Через 10 дней караван из Кесарии пришел с зерном. Тогда и накормили. Но крыс тех я хорошо запомнила. Мне одна прям в подол упала. А как вы... Так вы, арканы, все вы на одно лицо. Пучите свои бельмища и брови косматы их мурите. Рэм даже брови потрогал на всякий случай. Так какое такое дело тебя привело ко мне, недобрый молодец? Уставилась на Бонаретеноида. Да вот о бельмищах-то поговорить и хотел. Аркан невольно почесал переносицу. — О каких таких бельмищах? — насторожилась бабка Лоухи. — О черных, нечеловечьих. Толстый Меккинин колбасник рассказывал, ты под Оулой была и кое-чего видела. — Ох и видела, ох и видела! Ну, садись, Арканушка, выпей отравы, тварь! — Что? «Отвары из трав, говорю, попей, и меня, старую, послушай!» Дверь за его спиной сама собой затворилась. Пискнул жалобно снаружи воробей.